Часть 1, глава 33. На первое время связь Посельской со своими была устроена, казалось, довольно просто. Связной каждый день должен был пройти в определенном месте западного Берлина, имея обусловленную примету. В одном случае в руках он должен держать свернутую в трубку синюю бумагу, перевязанную красной тесемкой. В другом, на пуговице его пальто, должен висеть сверточек в форме груши и так далее. В назначенном месте, каждый раз в новом, связной появлялся 1 числа в час дня, 2 в 2, 3 в 3 и так до 5. Затем счет времени повторялся. Наташа должна идти навстречу связному, а тот незаметно сделать с нее микроснимок. Разгадывался этот снимок при помощи сложнейшего шифра. Учитывалась и одежда Наташи, и положение рук, сумочки, шарфа, шляпки, и выражение лица, и краска губной помады, и еще многое-многое другое. Посельская высчитала время сегодняшней встречи и начала к ней готовиться. Больше часа ушло на то, чтобы ее внешний вид стал соответствовать краткому шифрованному сообщению. Субботину поручена обработка Кованькова. В половине второго она вышла из отеля и сразу же заметила, что по ее пятам следует молодой человек в сером пальто. «Ну что ж, иди», — сказала про себя Наташа. «Авось попадешь на снимок, и твоя физиономия займет у нас свое место». Ровно в 2 часа Наташа вышла на угол площади перед зданием Национального музея. Она медленно шла по тротуару, всматриваясь в прохожих. И вот из-за угла показался человек с синей, свернутой в трубку бумагой. На вид беспечный, любопытный ко всему, он шел медленной, расслабленной походкой. Наташа пошла ему навстречу. Шагов за 10 они встретились взглядами, и вот уже разминулись. Наблюдатель, ничего не заметив, продолжал идти за Посельской. Первая связь прошла успешно. В 6 утра Субботина разбудил дежурный солдат. Майор Хаусен был уже в кабинете. «Как выспались, капитан?» В его вопросе Субботин уловил нотки раздражения и насторожился. «Не хватило часов 2», — беспечно ответил он. «Нужно кончать канитель с Кованьковым. Установлено, что он всю ночь не спал. Очевидно, действительно обдумывал ваш разговор. Человек всегда уязвим после бессонной ночи. Или, как говорит ваша пословица, утро всегда умнее вечера. Сегодня надо дать ему понять, что мы не постесняемся в выборе средств, чтобы достойно вознаградить его упорство. Да, сообщите ему, между прочим, что советское командование по поводу его исчезновения не сделало никаких заявлений. Пусть знает, что он не представляет никакой ценности. Вызовите у него страх за свою судьбу, ведь он остался один, один против нас всех. Страх за судьбу — это главное. Потом он разговорится. Но он может спросить, чего от него хотят. Совсем немного. Мы устроим широкую пресс-конференцию, и он, как офицер штаба, осуществлявший связь с немецкой администрацией, сделал сообщение о том, что завоз с советами продовольствия в Берлин — пропагандистская ложь, цель которой — прикрыть вывоз в Россию промышленного оборудования и ценного сырья Германии. Такова программа минимум. А если он сдастся окончательно, его заявление можно будет значительно расширить. Но сейчас говорите с ним только о минимуме. Сразу было видно, что Кованьков провел бессонную ночь. Его лицо было серым, помятым. Когда Субботин вошел, лейтенант равнодушно смотрел на него погасшими глазами. Субботин не на шутку встревожился. Неужели Кованьков и впрямь сломился? «Как чувствуем себя?» — весело спросил Субботин. «Отлично. Кованьков подобрался, подтянулся, и в глазах у него вспыхнул уже знакомый Субботину огонек упрямства. Они снова сидели друг против друга. Субботин начал хитрую и сложную игру. Он говорил Кованькову именно то, что требовал Хаусен. А в это время глазами утверждал другое. «Держись и знай, я твой друг». То невероятное, о чем всю ночь думал Кованьков, снова подтверждалось. Но он продолжал держаться настороженно. Не прерывая разговора, Субботин вынул из кармана бумажку и написал на ней. «В конце сегодняшнего разговора скажи, дайте мне 3-4 дня, чтобы все обдумать». Субботин показал записку Кованькову, тот прочел ее. Субботин тщательно спрятал записку. Разговор продолжался. Субботин грозил Кованькову расправой, уничтожением, тот молчал. Субботин встал. «Ну, лейтенант, за вами последнее слово. От него зависит ваша жизнь». Кованьков посмотрел на Субботина и увидел в его глазах все то же подтверждение невероятного. И он решил довериться этому невероятному. В конце концов, пока он ничего не терял, прошу дать мне 3-4 дня, чтобы все продумать. «Вот это дело, лейтенант!» — весело воскликнул Субботин. «Я сейчас же доложу о вашей просьбе начальству. До свидания!» Теперь Хаусен встретил Субботина гораздо приветливее. «Ну что же, капитан, на трубе страха вы сыграли хорошо. Что ни говори, страх — великая сила. Какое у вас впечатление? А он сломлен?» «Думаю, да». «Прекрасно. Мы устроим лейтенанту пышную пресс-конференцию. И когда после его заявления ударим во все колокола, в это поверят даже глухие». Субботин помолчал и спросил. «А не помогла бы нам та немецкая девушка, у которой с Кованьковым была дружба?» «Нет, он ей уже не верит. А кроме того, сама она для нас опасна. В свое время девушка поверила нам, что ее отец жив и находится здесь. На этом мы ее провели и использовали для похищения Кованькова. Но отца ее, разумеется, в живых нет. Потом она наверняка находится под наблюдением советской разведки. А главное, это история с отцом. Немцы с их сентиментальностью — опасный материал для подобных экспериментов». «Жаль», — тихо произнес Субботин, думая в то время о том, что Рената Целлер, значит, рассказала правду.